Северус хотел было что-то возразить, как дверь в наше купе отъехала, и к нам завалилась голдящая пара мальчишек. Чемоданов у них с собой нет, значит, они просто ходят по купе, ища приключения и знакомясь, подумала я. Они точно принадлежат к аристократам и даже чем-то похожи. Может, братья? О, смотри, Сириус, азартно и весело сказал мальчишка пониже ростом. Я нашел пустое купе. Здесь никого нет, кроме очаровательной леди. Советую тебе купить очки, вскинулся раздраженный нашим недавним разговором Сириус. Это наше купе, пошли вон отсюда оба. О, прости, Сириус, невозмутимо и нагло добавил мальчишка. Я ошибся, здесь никого нет, кроме очаровательной леди и ее беспородного пса. Я ничего не имею против общества очаровательной леди, Джеймс, самодовольно ответил второй пацан с невозможно синими глазами, уверенно плюхаясь на сиденье рядом со мной, в то время как побледневший Северус вскочил с места и сжал кулаки, а на собаку можно просто накинуть намордник. Прошу прощения, джентльмены, холодно и спокойно сказала я, но леди не желает иметь дело с невеждами, которые не могут отличить дракона от собаки, так что окажите любезность и выйдите вон. Пацаны переглянулись, звонко и довольно засмеялись, а потом, видимо, хотели ответить что-то остроумное. Дурачись, того, который Джеймс, угораздило толкнуть синеглазого, и тот, в свою очередь, не сильно толкнул меня плечом. «Ой, извини, я не хотел, нормально и уже без шуток», — сказал он, обернувшись ко мне, но принять его извинения мне не дал Северус. Пока пацаны обменивались оскорблениями, Сев еще держался в надежде, что они уйдут сами, но когда меня задели, он не сдержался и с придушенным рыком кинулся в бой. Завязалась драка, причем досталось всем, и Северус им совсем не уступал, хотя их было двое на одного, что неудивительно, трудно остаться пай-мальчиком, живя на окраине рабочего квартала и учась в местной школе, где по три хулигана на квадратный метр. Когда махание кулаками затянулось, пришедшие стали теснить Сева, видимо, тот стал уставать, и тогда он просто направленно выпустил в обидчиков магию, и незваных гостей вынесло в коридор прямо под ноги продавщицы сладостей. Я просто сидела у окна и ни во что не вмешивалась, они пацаны, это в их природе, выяснять отношения, но поведение Северуса настораживало. Драка, а ведь мы еще даже до школы не доехали, но читать ему нотации я не стала, уж больно довольно и гордо он выглядел, дракон, блин. Потому я просто запечатала дверь магией, залечила его видимые раны и синяки и привела в порядок одежду. Больше нас никто не беспокоил, и отошедший от азарта битвы Сев стал самим собой, и мы весело провели время за разговорами и перекусами. Ближе к вечеру паровоз стал замедлять ход, и мы накинули мантии. Я распечатала дверь, и мы с волнением стали ждать, когда поезд остановится. Глава 15. Когда мы покинули поезд, на улице уже совсем стемнело. Полутемный перрон освещал лишь ровный, приглушенный свет из окон состава, который чуть разбавлял пространство сумерек, да вдали, видимо, у края платформы, на высоких столбах горела пара факелов. Взрослых и учеников постарше не наблюдалось, вероятно, они ушли раньше, и только растерянные младшекурсники испуганно жались друг к другу и старались держаться ближе к поезду и тусклому свету. Моя надежда на то, что в отличие от остальной магической Британии, в Хогвартсе я найду хоть какое-то подобие порядка, завяло, не успев расцвести. Северус хоть и робел, но храбрился и даже придерживал за руку, чтобы в этой толчее и неразберихе меня не потерять. «Первокурсники», — раздался зычный голос, и в проеме между факелами появился силуэт мужчины, «все идите сюда». Враз оживившиеся дети сорвались с места и, толкаясь, ринулись под спасительное крыло взрослого, в данный момент казавшегося им единственным оплотом надежности. «Меня зовут Рональд Даркли», — важно представился довольно пожилой мужчина. «Я ключник, привратник Хогвартса», — не без гордости добавил он, снимая со столба один из факелов, «и мне поручено доставить вас в школу. Следуйте за мной». После чего молча развернулся и пошел в ночь. Мы с Севом шли в конце импровизированной колонны одними из последних. Правда, мой друг поначалу рвался вперед, но я его отговорила, сказав, что лодки без нас все равно не уплывут, а вот переломать ноги в этой темноте можно запросто, что подтверждали нередкие вскрики и шум падения, раздававшиеся впереди нас. Так что мы не торопясь передвигались, тщательно нащупывая тропинку, а потом позади нас откуда-то появился еще один мужчина с факелом, огромный, как гора. Он замыкал колонну, словно маяк, освещая нам путь, так что до берега мы дошли уже вполне комфортно. Нас рассадили в маленькие симпатичные лодочки по 4 человека, и небольшая флотилия бесшумно заскользила по черной воде озера. Когда за поворотом показался величественный замок, все восхищенно ахнули, а я нервно сглотнула. Именно так себе и представляла замок Синей Бороды, только поменьше размером, конечно. Нет, он смотрелся очень даже эффектно и колоритно, но, как и все прочие в магическом мире, казался ненастоящим, словно декорацией к историческому фильму, а не детской школой, в которой постоянно живут. Но я решила не паниковать и посмотреть, каким замок окажется изнутри. Проплыв через длинную пещеру, лодочки пристали к берегу, вернее, к широким каменным ступеням, уходящим прямо в воду. Пожалуй, это место понравилось мне больше всего из того, что мне довелось увидеть. Здесь было очень светло, а у ног с тихим шелестом плескалась вода. Но оглядеться как следует нам не дали. Торопливо построили в колонну и без промедления повели вверх по лестнице, которая заканчивалась широкой площадкой и массивной дверью огромных размеров. Наш провожатый пристроил факел в креплении на стене и громко и требовательно постучал. После третьего удара дверь распахнулась, и на пороге возникла миссис МакГонагалл собственной персоной. «Профессор, я привел первокурсников», — почтительно доложил мужчина, склонившись в полупоклоне. «Прекрасно, мистер Даркли, я их забираю», — чопорно ответила та, — «можете быть свободны. Сейчас я отведу вас в зал, где начнется распределение», — сказала она после того, как наш сопровождающий ушел, а взволнованные дети под ее строгим взглядом притихли. «Постройтесь парами и постарайтесь вести себя тихо». Все послушно разбились на пары и построились. Оглядев нашу колонну придирчивым взглядом, женщина, коротко кивнув, вышла, и все чинно последовали за ней. Она привела нас в огромный зал, где вместо потолка, казалось, было ночное звездное небо. Прямо в воздухе над головами парили зажженные свечи, а стены украшали гобелены и факелы. Пройдя мимо стола преподавателей справа от нас и развернувшись лицом к залу, мы оказались напротив 4 длинных столов, за которыми сидели дети всех возрастов. При виде нас они оживились и загалдели, в своих черных одеяниях став похожими на стаю грачей, шумно хлопающих крыльями. Но тут худой и высокий пожилой мужчина неопрятного вида вынес табурет и странный колпак, видимо, ту самую распределяющую шляпу, о которой рассказывала Эйлин, и все затихли. Шляпа спела довольно занимательную песню, правда, временами фальшивя, но сам смысл сказанного очень точно отражал, по каким критериям происходит отбор. МакГонагалл достала длинный свиток и распределение началось. Когда меня не вызвали после Эльзы Рингтон, я удивилась и немного расстроилась. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы Сев попал на Слизерин, и я надеялась, что, увидев меня на Когтевране, он примет решение присоединиться ко мне. Но, слава богу, обошлось, и мой друг все же занял свое место за столом воронов и, нетерпеливо поглядывая, стал ожидать меня. Наконец прозвучало мое имя, и на голову опустилась шляпа, закрыв мне обзор. «Так-так, что тут у нас?» — неожиданно раздалось у меня в голове. «Да не бойся ты, никакая я не одержимая, придумаешь тоже. Просто артефакт, наделенный искусственным сознанием. И мыслей я тоже не читаю. Просто сравниваю свойства характера по образам в твоей голове с матрицей основателей. С кем из них больше точек совпадет, туда и отправлю. Так, Слизерин, точно нет. Для барсуков ты не такая открытая, себе на уме. Для воронов, не такая зацикленная на знаниях. Да не лучший выбор, конечно, но учитывая твою особенность всем помогать, Гриффиндор». Я растерянно поднялась с табурета и, стараясь не смотреть на расстроенного друга, прошла к нужному столу. Как и других до меня, гриффиндорский стол встретил овациями и поздравлениями, а какой-то пацан охотно подвинулся, уступая место. Хандрила я недолго, и как раз к окончанию директорской речи уже пришла в себя. Главное, Северус к змеям не попал, а что мы с ним на разных факультетах, так даже лучше. Он теперь друзей себе найдет, новые увлечения, да и я без его контроля обязательно с кем-нибудь познакомлюсь. Так что, приободрившись и вернув себе хорошее настроение, я, приветливо улыбаясь, со всеми перезнакомилась. Кстати, пацан, который мне место уступил, оказался тем самым хулиганом из поезда, что меня толкнул, Сириус Блэк, а его друга-юмориста звали Джеймс Поттер. После молчаливого Северуса их веселая непрекращающаяся болтовня и копошение немного раздражали. Они просто не могли усидеть на месте, постоянно толкая и пихая друг друга, втягивая в свои разговоры и обсуждения всех вокруг. В общем, если бы у Хаоса было человеческое имя, его бы точно звали Джеймс и Сириус. Наконец директор хлопнул в ладоши, и на столах появились кубки, тарелки и блюда, полные разнообразных кушаний. Все восторженно вскрикнули и накинулись на еду. Последовав примеру остальных, я положила себе на тарелку немного салата и отбивную, а мой немного стеснительный сосед справа, Ремус Люпин, любезно налил в кубок сок из кувшина мне и своей соседке Кэтрин. Я на минуту прикрыла глаза, сосредоточилась и про себя произнесла короткую благодарственную молитву Творцу за его дары. Когда я их открыла, то увидела, что моя тарелка пуста. Сначала я подумала на проделки Джеймса, но тот наворачивал на пару с Блэком жареную курицу и, вроде бы, не обращал на меня внимания. Тогда я положила себе кусочек мясной запеканки и снова произнесла молитву, но уже не закрывая глаз и внимательно наблюдая за тарелкой. Стоило мне сказать «Аминь», как еда с тарелки снова исчезла как по волшебству. Я, в целях эксперимента, еще несколько раз повторяла свои попытки, но результат оказывался всегда одинаковым. «Наверное, эта пища мне не полезна или вредна», — подумала я. «Конечно, ничего подобного со мной раньше не происходило, но я нахожусь в школе волшебства, стоящей на источнике неопределенной природы. Может, моя молитва обрела материальность именно поэтому. Например, как тьма становится виднее при свете горящей свечи. Чем она гуще, тем пламя свечи ярче и материальнее. В любом случае ничего есть я сегодня не стану, пока во всем не разберусь. Потому я просто стал разглядывать людей в большом зале. Может, я не одна такая». Когда основные блюда исчезли, и появились подносы с десертами, мне в голову пришла идея. Проведя проверку еще раз и убедившись, что с десертами тоже не сработало, я благословила всю еду на столе. Когда со стола Гриффиндора внезапно исчез весь десерт, одногруппники возмущенно взвыли, но тут со столов и других факультетов пропала еда, видимо, ужин закончился. Директор встал с места, и по его знаку все присутствующие затянули гимн школы под его одобряющие кивания и улыбки. Он даже прослезился от умиления, после чего старшие разошлись, а старосты построили первокурсников и повели их в гостиные факультетов. Послав расстроенному Севу на прощание печальную улыбку, я пошла вслед за всеми, но меня почти у самой башни перехватила МакГонагалл и отвела к директору, а сама села в сторонке и притворилась, будто ее нет. Дамблдор мне не понравился с первого взгляда, несмотря на его участливый и благостный вид. Его облик излучал мудрость и доброжелательность. Он приветливо и ласково улыбался, вот только холодные и проницательные глаза, так похожие на глаза бабушки Ульяны, не оставляли сомнений в том, что он далеко не тот, кем кажется. Если бы можно было обозначить его суть одним словом, я бы сказала «ложь». Хотя, правду сказать, не доведись мне в прошлой жизни столкнуться с тьмой в лице моей родственницы, я бы не смогла в нем это углядеть. Он вызывал доверие и с первого взгляда располагал к себе людей. «Мисс Эванс, вы, верно, догадываетесь, почему я вас пригласил?» – спросил он, когда мы обменялись положенными приветствиями и расселись. «Не имею понятия, сэр», – спокойно ответила я, – «но рада, что вы сами меня позвали. Мне необходимо с вами поговорить, и я уже сама хотела попросить старосту проводить к вам». «Хорошо», – добродушно кивнул директор, – «сразу после того, как узнаю все, что хотел, я тебя выслушаю. Лили, ты же позволишь так себя называть. Мне бы хотелось узнать, что за колдовство ты использовала, чтобы лишить твоих товарищей сладостей. Не кажется ли тебе, что это плохой поступок? Ведь вам предстоит вместе учиться много лет. Тебе должно быть очень стыдно», — мягко пожурил меня старец. «Я не видел, чтобы ты пользовалась палочкой, потому хочу знать, как ты это устроила, иначе мне придется рассказать обо всем старостам и наказать им следить за тобой. Мне неприятно прибегать к подобным мерам, но я не могу оставить этот инцидент без внимания и допустить, чтобы ты и дальше шалила подобным образом», — добавил он, подпустив в голос серьезности. «Да вот это профессионал», — искренне восхитилась я. Сначала надавил на совесть, вызвал чувство вины, а потом намекнул на шантаж, все это с ласковой и понимающей улыбкой на лице. «Нужно держаться от него подальше». «Я ничего не делала и тем более не колдовала», — ответила я, прямо глядя ему в глаза. «Просто по обычаю, в молитве, благословила пищу, вот и все». «Могу я услышать ее текст?» — удивленно спросил он. «Пожалуйста», — пожала плечами. «Великий Создатель, благодарю тебя за все дары и милости, что ты щедрой рукой мне посылаешь. Благослови эту пищу, чтобы она пошла на пользу моей душе и телу». «Действительно», — удивился директор, «на первый взгляд, ничего особенного. Может, вам следует спросить повара, сэр?» — предложила я, вдруг он туда что-то добавил вредное. «Этого не может быть», — вынырнул из задумчивости директор, «но это легко проверить. Минси», — произнес он, в ответ раздался хлопок, и в комнате возникло странное существо. Оно выглядело словно карикатура на человека, как нарисованный шарж. Голова, уши, рот, ступни, ладони и глаза непропорционально большие, ахиллое тельце как у маленького ребенка, тонкие ножки, ручки и низкий рост. Директор звал Минси, писклявым тонким голосом заголосило существо, кланяясь, что Минси может сделать для директора, но не успел Дамблдор ему ответить, как существо увидело меня. Оно скривило рот, обнажив два ряда острых, как шило, желтоватых зубов и зашипело. Вокруг меня образовался прозрачный сияющий щит, и отделилась энергия, которая, волной пройдя по комнате, сшибла человечка с ног, не затронув людей. «Что тут происходит?» «Мисс Эванс, объяснитесь», — грозно потребовал директор, вскочив с места с палочкой наперевес. «Я ничего не делала», — закричала я, находясь на грани истерики от страха. Директор, видимо, хотел что-то возразить, как существо очнулось и плавно поднялось на ноги. Облик его поплыл, и вскоре перед нами предстало нечто. Оно выглядело как черный туман, принявший немного размытые контуры человеческого тела, только ростом с карлика. Лица у существа не было. Вернее, из-за постоянно движущегося марева, окружавшего его, разглядеть что-либо было нельзя. На месте глаз у него завихрялось пламя, яркими пятнами оттеняя тьму его тела. «Ты не можешь нас изгнать, светлое», — сказала существо без всякого писка, голосом, от которого у меня побежали по телу мурашки, и даже Дамблдор застыл в напряжении, скинув с себя личину доброго дедушки. «Закон не был нарушен. Мы работаем по контракту», — добавило нечто, и на его руках и ногах проявились цепи, словно бы сделанные из света. В районе лба, солнечного сплетения и живота показались будто бы красные рваные раны или язвы. «Печати не сорваны», — добавило существо. «Оставь нас до суда. Я не собираюсь вас никуда изгонять», — истерично выкрикнула я. «У меня нет таких полномочий. Просто держитесь от меня подальше, кем бы вы ни были». «Услышано и принято», — ответило нечто и исчезло. «Что это было, Лили?» — растерянно спросил директор, когда мы без сил упали в кресло. «Что это за существо? Вы спрашиваете об этом меня?» — возмутилась я. «Сэр, я еще и суток в школе не провела. Откуда мне знать, кого вы наняли на работу? Но ведь оно говорило с тобой, а ты ему отвечала», — привел довод директор. «Это был бес», — отмерла побледневшая МакГонагалл. «Мой отец рассказывал мне о них, но ведь домовиков создали основатели, разве нет?» — спросил мужчина. «Равина, если верить хронике, была демонологом, могла и призвать темные сущности, а Пенелопа как химеролог, дать им плоть в обмен на служение», — возразила женщина. «Лили», — серьезно сказал директор, — «вынужден попросить тебя молчать обо всем, что здесь произошло, пока мы не разберемся». «Да что вы», — ответила не без издевки, «а я как раз хотела поведать обо всем старостам, чтобы приглядывали за мной, пока эти существа меня не прикончили по-тихому». «Тебе нечего бояться», — ответил Дамблдор. «Ты же слышала, что он сказал, они к тебе не приблизятся. Но тут возникла одна проблема. Они не будут тебе служить. Мистеру Филчу пришлось самому принести твой сундук. Скажи, в нем есть что-нибудь запрещенное?» «Я не разбираюсь в этом вопросе», — устало ответила я. «Но если миссис МакГонагалл права, то у меня с собой дорожная складная икона, святая вода и пара книг Игнатия Брянчанинова. Эти книги содержат информацию о том, как изгнать демона», — полюбопытствовал он. «Нет, просто духовные книги. Предлагаю поступить так», — сказал директор, подумав. «Как студентке по обмену, я выделю тебе отдельную комнату. Убирать ее можно поручить мистеру Филчу. Еду для тебя школа будет заказывать в Хаксмиде. Я могу и сама готовить и убирать», — предложила я. «Зачем людей напрягать? Я разрешаю тебе убирать твою комнату самой, но не могу позволить тебе готовить. Ты должна выходить со всеми в большой зал или станешь изгоем, девочка моя», — назидательно добавил он. В его рассуждениях было здравое зерно, и я согласилась. «Девочка устала и наверняка хочет спать», — вмешалась профессор МакГонагалл. «Я отведу мисс Эванс в ее комнату. Она провела меня в башню. Мы прошли через пустую гостиную и поднялись по лестнице на самый верх, где на площадке была только одна дверь, на которой было написано мое имя. «Это ваша комната, мисс Эванс», — сказала декан. «Располагайтесь и отдыхайте. Не забудьте спуститься вниз завтра, за полчаса до завтрака, я проведу инструктаж о правилах поведения на факультете. Доброй ночи». С этими словами она развернулась и стала спускаться по лестнице, даже не зайдя в комнату. Моя личная комнатка оказалась небольшим помещением, главным достоинством которой была примыкающая к ней ванная комната. В самой комнате, кроме кровати и небольшого стола возле окна, ничего не было. Глаза слипались, но я усилием воли взяла себя в руки, и через полчаса махания палочкой, мое новое жилище было готово к проживанию. Выудив из закромов пару пирожков и запив их соком, я достала переговорное зеркало и, несмотря на позднее время, поговорила с Глорией. «Милая», — ответила она, выслушав мою историю, — «я пока ничего не могу тебе сказать, это не мой профиль, но я поспрашиваю компетентных людей и дам тебе ответ в самое ближайшее время. Пока только могу сказать, что тебе ничего не грозит, а то, что у тебя теперь будет своя комната, это здорово, ты не представляешь, каково это жить в общежитии. Не грусти и, если что, связывайся со мной в любое время суток. Помни, я за тебя отвечаю». Какое-то время, лежа в кровати, я размышляла о сегодняшних событиях, но потом усталость взяла свое, и я уснула. Это был долгий и насыщенный событиями день. Глава 16. Утром, благодаря будильнику, я не проспала, но пришлось заварить себе тонизирующий чай, чтобы взбодриться. Не особо надеясь на директора, закинула в сумку по паре пирожков, мне и другу, и поспешила вниз. В гостиной, сонно зевая и вяло перекидываясь фразами, собрались все 7 курсов. МакГонагалл уже с утра являла собой образец собранности. Произнесла пламенную речь, расписав факультет Львов, как самый лучший, пояснила, чего ждет от нас, и объяснила систему баллов и наказаний. Потом все первоклашки, на Гриффиндор поступило 10 человек, представились и немного рассказали о себе. На моих однокурсников произвело в большей степени впечатление то, что я иностранка, чем тот факт, что у меня своя комната. По крайней мере, зависти я не заметила, а вот чрезмерный интерес напрягал. Многие тут же захотели узнать, как живут маги в другой стране, но времени на разговоры уже не оставалось, и все в темпе отправились на завтрак. За столом я с опаской подвинула к себе пустую тарелку, и на ней появилась еда. Она ничем не отличалась от остальной, такие же сосиски и омлет, блюдца с джемом, бутерброды с маслом и кубок с яблочным соком. Но после молитвы она никуда не делась. То, что она появилась сама, никто не заметил, видимо, действовали какие-то чары отвлечения. Дамблдор лукаво мне подмигнул и отсалютовал кубком, когда я на него оглянулась и посмотрела, чтобы поблагодарить. Когда мы уже собрались вставать из-за стола, в большой зал ворвались первокурсники Когтеврана во главе со старостой, видимо, проспали. Я приветливо помахала рукой Северусу и, получив из рук старосты расписание, подошла к нему и села рядом. Может, так было не принято, но мне и слова никто не сказал. «О, смотри, Сев, сейчас у нас сдвоенное зельеварение, а после обеда травология», — обрадовалась я. «Правда здорово», — друг что-то одобрительно пробурчал, с космической скоростью наворачивая сосиски. Потом мы шли в подземелье и разговаривали. Северус был несколько обижен на меня, тем более что шляпа предлагала ему Гриффиндор тоже. Но долго дуться на меня он не умел и, немного поворчав, успокоился. После чего к нему вернулось хорошее настроение, и он вновь стал самим собой. Зельеварение у нас преподавал мистер Дин, простоватый и флегматичный мужчина средних лет. Он вел в Хогвартсе 3 первых курса. Потом его сменял смешной полноватый профессор Слизнард, но, как говорят, признанный мастер. Северус уже сейчас мечтал, как он попадет к нему на продвинутый курс зелий. На первых уроках мы ничего не варили, а прослушали интересную лекцию о технике безопасности, о способах нарезки ингредиентов, и о том, почему инвентарь и котлы бывают разные и какими свойствами обладают. На дом нам задали прочитать все о мази против ожогов и коротенько все законспектировать. Профессор Дин не гнался за длинными эссе, зато обещал частые контрольные. Травологию вела молодая пухленькая женщина, профессор Стебль. Она выглядела немного простовато, но в своем деле была истинным профессионалом. В ее теплицах росло все, и даже то, что в этих широтах отродясь не водилось. Хищные и опасные тропические лианы льнули к ней, как ласковые котята. Сам предмет мне не понравился, хотя я вроде как герболог-интуит. Практика показала, что я прекрасно собираю растения, причем действительно на уровне интуиции, но не выращиваю их. Из-под моей руки ничего не росло, правда и не вяло. Торчало в земле в том виде, в каком я посадила, и в рост не тянулось, и не сохло, чтобы выбросить было не жалко. Профессор это дело заметила и к земле больше не подпускала, сказала, что рука у меня тяжелая. Так что на травологии я в основном обрезкой и подвязкой занималась, пока однокурсники в земле ковырялись. Травология – это даже не предмет, а такая школьная повинность, сплошная практика и два слова теории. Защиту от темных искусств вел профессор Хьюз. Судя по военной выправке, бывший военный или полицейский, в магическом мире их называли авроры. Пока мы ничего особо сложного и интересного не проходили, в основном существ, которых в России назвали бы мелкой нечистью. Болотные фонарники, блуждающие огоньки, лукотрусы. В общем, на мой взгляд, никакого отношения к темным силам эта мелочевка не имела, и тем более к искусству. Чар вел профессор Флитвик, полугоблин, но, судя по ауре, никакой он не полу, а самый что ни на есть настоящий гоблин. И почему он носил личину человека, мне неизвестно. Неудивительно, что он считался бессменным чемпионом по дуэлингу, учитывая свирепую гоблинскую природу и опыт ведения войны. Почему-то показалось, он понял, что я догадалась о его истинной природе, уж больно у него взгляд был понимающий и, я бы сказала, оценивающий. Да и мою магию или ауру он, возможно, тоже видел, ведь о гоблинах и их магических способностях магам толком ничего не известно. Так что профессор ко мне пока только приглядывался, но вопросов не задавал, молчал. А мне чужие тайны были неинтересны. Хочет притворяться человеком, его право. Больше всего понравилась трансфигурация, которую вела наш декан. У меня даже произошел на уроке забавный случай. Как профессор, МакГонагалл была безупречна, но стиль ее объяснений подходил, скорее, для колледжа, чем для школы, да еще для первокурсников. Я ее понимала только потому, что у меня взрослое сознание и опыт учебы в высших учебных заведениях. Ее высокозаумные объяснения навевали скуку и вводили в сонный транс, не хуже лекций профессора Бинса, местного привидения и по совместительству учителя истории магии. Самой женщине, видимо, казалось, что она дает информацию четко, по существу и в полном объеме, но как по мне, так можно было объяснить гораздо проще и интересней. Если коротко, то в этом предмете всего несколько формул. Неживое в неживое, неживое в живое, живое в живое, живое в неживое. Вот и все. Четыре формулы. В них подставлялись два обозначения, из чего и что должно получиться. Но нам преподавали эту формулу в развернутом виде. Конечно, потом, когда мы будем проходить тройные превращения, где необходимо понимание самого процесса, это объяснение будет уместно, но сейчас лишние знания только мешают. Когда у меня получилось превращение раньше всех в классе, профессор казалась очень довольной. «О, мисс Эванс, вы смогли превратить спичку в иголку так быстро?» Довольно улыбнулась она. «Видимо, у вас талант к моему предмету». «Что вы, профессор, мой талант не больше, чем у других», — ответила я. «Просто я умею выделить суть и не брать во внимание лишнее. В моей прошлой школе нас этому учили. Вы хотите сказать, что мои объяснения слишком сложные и расплывчаты?» Прищурилась женщина. «Что вы, профессор, они идеальны?» Я улыбнулась. «Просто детям нашего возраста сложно их понять. Нам бы что попроще». «Мисс Эванс», подумав, сказала МакГонагалл, после того, как по ее просьбе я превратила иголку в вилку, а вилку в нож. «Я бросаю вам вызов, наглая девчонка. Если вы победите, то я сама буду вас обучать дополнительно, а если проиграете, то в наказание вас ждут отработки у мистера Филча до конца года. Ну же, беретесь», азартно блестя глазами, сказала она. «Хорошо, мэм, я принимаю ваш вызов», отважно ответила я. Было интересно, что она придумает. Профессор всегда держалась холодно и с достоинством, но когда она вот так увлекалась и показывала другую свою сторону любопытного и азартного исследователя, зрелище было завораживающее. «В таком случае, после звонка вы сами проведете урок», победно воскликнула она, «и к его окончанию у всех в этом классе должно получиться превратить спичку в иголку». Все в классе зашумели, как бурное море, но я была спокойна. «Трансфигурация – это довольно простой предмет», начала я свою вводную лекцию, в то время как женщина в удивлении округлила глаза. То есть, я хочу сказать, пока простой, уточнила я, чтобы сварить зелье, надо много чего помнить, потому, что в книге пишут только сам рецепт. В чарах нужно запоминать не только саму формулу заклинания, но и движение палочкой, а для успеха в трансфигурации нужно только запомнить формулу и иметь хорошее воображение. Я подошла к доске и разделила длинную формулу пополам. Делите формулу пополам, в конце первой части после этого значка подставляете название того, из чего будем превращать, в данном случае, слово «спичка». После пропускаем эти три значка и в начале второй части формул подставляем обозначение того, во что превращаем, в данном случае, слово «иголка». Произносим всю формулу целиком с ударением на этих вот значках. Вот и все. Теперь попробуйте. Для результата нужно хорошо представить себе конечную цель, не обращая внимания на исходник. К концу урока у всех в классе, кроме двух человек, на столе лежали иголки. Что же, неплохо, мисс Эванс, сказала заинтригованная женщина, но ваш подход не научен. В нем не отображено ни законов трансфигурации, ни их сути, ни понимания формулы. Это все так, профессор, возразила я, но мы дети. Нам всего 11, и все, что мы хотим после вашей прекрасной демонстрации, это побыстрее превратить спичку в иголку. А чтобы понять суть и законы, у нас еще 7 лет, успеем. По 5 баллов каждому, у кого получилось, помолчав, ответила декан. Мисс Эванс, 50 баллов за нестандартное мышление и отработка с мистером Филчем в эту субботу, не без ехидства добавила она. Также жду вас каждый вторник и четверг после ужина на индивидуальные занятия, бросила она, скрывая улыбку и отворачиваясь к своему столу. С того урока я стала ее любимицей, хотя при всех она меня не выделяла. Первокурсники с тех пор, все как один, успевали по ее предмету, и если в теории еще плавали, то практику сдавали все, а я стала ходить к ней на дополнительные занятия. Больше всего меня пугали полеты на метлах. Сесть на палку и подняться в воздух мне представлялось идеей сомнительной. Но, как оказалось, все не так страшно. На самом деле сидеть приходилось не на самом древке метлы, а как бы на воздушной подушке, ощущая метлу только ногами в области коленей и руками. Все маневры производились наклонами в разные стороны, в зависимости от того, чего ты хочешь добиться. От постоянного напряжения болело все тело, особенно спина и ноги, как после хорошей нагрузки в тренажерном зале. Теперь понятно, почему у квиддичных игроков такие прокачанные тела. Летать мне не особо понравилось, но зачет я сдала, после чего забыла о полетах навсегда. Сев был со мной солидарен, и хоть высоты он не боялся, но мысль о полетах его не привлекала. Больше всего в полетах отличился Поттер. Ему даже обещали место охотника в команде, вместо Литла, семикурсника, выпускающегося в следующем году. Это преисполнило его гордости, а самомнение просто зашкаливало. Они с Блэком сдружились со своими соседями по комнате, Питером Петтигрю и тем вежливым мальчиком, что мне сок налил, Римусом Люпином. Он, кстати, судя по ауре, оборотень. Почему не анимаг? Потому, что его аура похожа на моего индейского друга, а не на декана в его анимагической форме. Ведь других примеров превращения мне видеть не приходилось. Вообще, в этой школе у многих были какие-то тайны. Глория связалась со мной через неделю. «Милая, ну что могу тебе сказать?» — сказала она. «Не волнуйся, тебе нечего опасаться этих существ. Это не бесы, что есть слуги демонов. Это низшие духи, населяющие инферно. Слуги слуг, так сказать». Я проконсультировалась с мэтром Норфолком, демонологом. После призыва они заключают контракт с призвавшим их магом и через него берут силу для своего служения, но как темные, они негативно влияют на человеческий организм. Просто влияние отсроченное, незаметное, и действует оно на репродуктивную функцию. Конечно, магия неразумна, но она живая, и ей надо воплотиться в потомках, поэтому хоть один наследник рода, но должен родиться. А вот появление на свет других детей под вопросом. Все зависит от личной силы мага и от количества домовиков у него в манаре. У кого их нет или мало, то шанс родить второго ребенка выше. В этом случае, в выгодном положении дети полукровки и маглорожденные. У них нет маноров и, соответственно, домовиков, да и летом они отдыхают от их негативного влияния. Больше всех не повезло директорам Хогвартса. Они все бездетные, ведь в школе самая большая колония этих существ, а силу источника они берут через директора, иначе бы они его не слушались. Да и в обычных учителях, долго работающих в школе, происходят необратимые изменения, и детородная функция нарушается навсегда. Но на детей до малого совершеннолетия эти существа влияют минимально, ведь организм еще не созрел и репродуктивная функция тоже, но вот после пятого курса беги из Хогвартса бегом. Как же так, Глория, растерялась я, но почему волшебники не принимают никаких мер, они же вырождаются. Может, все сказать Дамблдору, чтобы предупредил остальных, не вздумай, отрезала женщина, никто не должен знать, что мы общаемся, никто, иначе я не смогу тебе помочь, случись что. Что до остального, так тебе не поверит. Маги за столько лет привыкли к услугам домовиков, а когда демонологию и ритуалистику запретили, то и вовсе забыли, откуда все берется. Это не нашего ума дело, Лили, просто поверь мне и не вмешивайся. Пока, родная, будут новости или странности, сразу ко мне. Я долго думала над словами Глории, но потом пришла к выводу, что нужно оставить все, как оно есть. И впрямь, не дело малолетки лезть во взрослые дела. В целом учиться в Хогвартсе мне нравилось. Каждый день было что-то новое. С Севом мы несколько отдалились друг от друга, но прежние связи не потеряли и все свободное время проводили вместе. Он в магии делал заметные успехи, значительно опережая одногодок. Лучше всего ему давались зелья. Я даже подумала, что он может быть зельеваром-интуитом, уж больно похоже было на то, как его директор описывал. Даже простые рецепты школьной программы он доводил до ума, постоянно чиркая в учебнике, что-то меняя, убавляя, добавляя. Благодаря тому, что уроки зелий у нас были общие, а пользовалась я его учебником, мы сидели вместе, то результат у меня тоже был идеальный, как и у моего гениального друга, и учитель нас постоянно хвалил. Я, в свою очередь, помогала ему с трансфигурацией, с которой у него были проблемы, но, видимо, мое объяснение было для него проще, и ему стало вскоре все удаваться. В общем, мы держались вместе, помогали и поддерживали друг друга. Первые два месяца мой друг постоянно дрался с такими же первогодками со всех курсов, но не только он, дрались все и со всеми. Видимо, школьники, таким образом, проверяли друг друга на прочность. Причем поводом служили совершенно разные причины, по типу «дай закурить», просто, чтобы был повод сцепиться. Когда пацаны разобрались в местной иерархии, драки прекратились, хотя мелкие пакости пользовались популярностью. Северус показал себя серьезным соперником, и его больше не трогали. Хотя Поттер и его компания так и не оставили парня в покое. Им было важно взять реванш и заставить Сева подчиниться и признать их силу, но мой друг не был на такое способен. Поэтому они постоянно цепляли друг друга и дрались, и магически, и по-простому, с переменным успехом. То Северус их, то они его. Я не вмешивалась, видя, что другу это нравится, не то, что его бьют, а то, что он дает им достойный отпор. Видимо, как существуют хорошие друзья, так и бывают достойные враги. В любом случае больничное крыло не пустовало. Я даже язвила, что по нечетным дням в нем отдыхает Северус, а по четным – мародеры. Мародеры – это новое название клуба четырех, под Трейко. Когда я впервые услышала это прозвище, то удивилась, и на горделивый вопрос Джеймса о названии, правдиво ответила, что теперь их шестую спальню для мальчиков можно смело переименовать в палату номер 6. Правда, он меня не понял, но когда мне открылась вся правда, я долго не могла успокоиться от смеха. Шла я как-то вечером из библиотеки и наткнулась на приклеенного чарами, связанного Северуса и Поттера с компанией. «Эй, Эванс!» – прозубоскалил Джеймс. «Смотри, а мы опять поймали твоего пса. Ну, если судить по тому, с каким постоянством ваша банда его выслеживает по всему замку, так, выходит, это вы, свора охотничьих псов. Как думаешь, его противную рожу украсит фурункулы?» Процедил Блэк, в то время как Питер в предвкушении топтался на месте, а Римус покорно, но с укоризной на лице, стоял поодаль. «Что, даже не поможешь дружку?» Вмешался Поттер, поигрывая палочкой. «С чего бы это?» – удивленно спросила я. «Просто постою, прослежу, чтобы вы, придурки, его не покалечили. Он сам вам прекрасно отомстит потом, не сомневайтесь. А вот если он сильно пострадает, то я сдам вас декану и всем расскажу, что вы, как шакалы, нападаете стаей. Мы, великая четверка мародеров, завелся Джеймс, и твой Снейп должен склониться перед нашей силой. Поттер, ты хоть знаешь, что означает то слово, которое ты так безрассудно орешь?» Хихикнула я, лучше не позорься. «Конечно, знаю», — с ноткой превосходства ответил он. «И мне непонятно, чего тебе в нем не нравится. Хотя ты же девчонка, куда тебе, снисходительно добавил он. Дурак ты, Поттер, вздохнула я. Мародеры – это воры, осквернители могил. И я в красках описала, как они на поле боя отрубают павшим воинам пальцы, снимая кольца, выбивают зубы в золотых коронках и вскрывают могилы, чтобы поживиться драгоценностями мертвых. В конце рассказа Поттер и Блэк позеленели, Римус побледнел и судорожно сглатывал, а Петтигрю вовсю тошнило в углу, что добавляло истории реализма. «Ты врешь», — придушенно возразил Блэк, — «мне дядя рассказывал историю о четырех мародерах. Они отважно сражались, покоряли женщин и даже спасли королеву. Мой дядя не мог соврать. Скажи-ка, Блэк, а в этой истории не шла речь о подвесках королевы?» — спросила я, когда до меня стало доходить. «Точно», — вскинулся Сириус, — «вот видишь, я был прав, а ты все выдумала, и теперь мы вздуем за это твоего Снейпа. Прости, Блэк, но это ты ошибся», — еле сдерживая смех ответила я, — «эти отважные мужчины звались мушкетерами, а не мародерами, большая разница. Не веришь? Посмотри в библиотеке». «Пошли, Сев», — сказала я другу, снимая с него чары, в то время как шокированные мальчишки, забыв обо всем, побежали в библиотеку. «Завтра отомстишь, им сегодня явно не до тебя будет». «Зачем ты им рассказала?» — спросил нахмуренный друг. «Пусть бы и дальше позорились. Зато теперь смогу их подкалывать до окончания Хогвартса», — засмеялась я. «Ну надо же, мародеры». Глава 17. На рождественских каникулах многие разъехались по домам. Директор Дамблдор любезно открыл в холле камин для всех желающих. Мы с Севом тоже воспользовались возможностью провести это чудное время с родными. Правда, декан сначала не хотела меня пускать, сославшись на своего патрона, но позже недоразумение разрешилось. Оказалось, разрешение моего опекуна на право покидать замок на каникулах куда-то затерялось. Хорошо еще, что у меня был телефон. Я тут же связалась с Эйлин, и уже на завтра магической почтой новое разрешение было доставлено и лежало на директорском столе. Как я и подозревала, бардак и бюрократия – обычное явление не только у простых людей, но и магов, и магия на этот факт ничуть не влияет. Дома было здорово. Я за каждодневными заботами и учебой даже не догадывалась, как на самом деле соскучилась, а как семья была мне рада, не передать. Отец свозил меня на рождественскую службу. Вот где истинное волшебство, когда посторонние друг другу люди, в едином порыве, как одна семья, радуются и ликуют. А мысль о том, что в эту же самую минуту в сотнях храмов по всему миру прихожане славят и просят Бога о милости для всех людей, независимо от вероисповедания, придавала ощущение нужности и сопричастности. Все же человек, как существо духовное, нуждается в благой цели, а не в жизни туловища, чтобы только есть, пить и размножаться. И в такие минуты это осознаешь особо остро, что совсем не важно, веришь ты в Творца или нет, но Он верит в тебя, и каждую службу люди, с которыми ты даже не знаком, просят за тебя покровительство у Бога. Потом батюшка нас благословил, прихожане пели рождественские хоралы на армянском и русском языках и поздравляли друг друга. Домой я вернулась счастливая, а вечером в гости пришли Снейпы. Это были замечательные каникулы, но две недели очень быстро закончились, и мы с Севом вернулись в школу. Ближе к весне у меня неожиданно появился новый знакомый. Я не забыла то классное место, что мне так понравилось в начале, и при первой возможности его нашла. В этом мне помогло видение маги. Все ловушки лестниц, тайные места и проходы, ниши и секретные комнаты для меня тайны не представляли. Правда, не всюду я могла пройти. Видимо, для некоторых нужен был какой-то пароль, но мне это было и не интересно особо, ведь во всех этих скрытых комнатах на самом деле из тайного, только одно название, и совсем ничего занимательного. Северус, правда, моего мнения не разделял, потому пару часов по вечерам я выделяла на то, чтобы показать ему скрытые места и ходы замка. Это помогало ему мастерски ускользать от мушкетеров, когда он не был настроен на драку. Да и водить эту четверку за нос, оставляя в дураках, доставляло ему истинное удовольствие. Ведь, по сути, агрессивным он не был и никогда не нападал первым, если не мстил. Конечно, тогда мог и со спины незаметно заклятием приложить. Мне пришлось рассказать ему о моем даре, когда, опаздывая на трансфигурацию, я провела нас тайным коротким ходом, ну, а потом он от меня не отстал, пока я не раскололась. Он долго восторгался моей способностью и тут же нашел ей применение. Мистер Филч и его кошка тоже, похоже, перемещались подобным же способом, Иначе как объяснить, что до нужного места они оба добирались за считанные минуты, даже если до этого находились в другом конце замка? Поэтому я никогда не пользовалась проходами одна, без Сева, то не хотелось бы столкнуться с завхозом в темном коридоре. Я его опасалась, уж больно он был странный, как и его любимица. В общем, и этот замок, и его обитатели были полны сюрпризов. В свое тайное убежище я никого не пускала, и даже Севу его не показывала. Это было только мое место, где я могла изредка просто недолго посидеть в тишине и одиночестве. Ведь даже уединившись в своей комнате, я никогда не оставалась одна. Все время кто-то стучал в дверь с просьбой помочь с домашкой, объяснить непонятную тему по трансфигурации, да и просто поговорить. А здесь я чувствовала себя свободной. Однажды, когда я тихо сидела у самой воды, глядя в ее успокаивающие темные воды, мое одиночество было внезапно нарушено. Вошедший парень был сильно не в себе и даже не заметил, что не один. Он, как сомнамбула, прошел мимо меня, сел у самой воды и, горестно склонив голову, закрыл лицо руками. Он не произнес ни одного звука, но из-под его тонких пальцев на каменные плиты падали редкие капли. Я сразу его узнала. Староста Слизерина, наследник Люциус Малфой, был известен каждому в замке и пользовался популярностью и уважением как у самих змей, так и у представителей других факультетов. Всегда холодный и гордый аристократ, ледяной принц Слизерина. Он никогда на людях не впадал в гнев и не смеялся от души, только тонкая ухмылка наглецу и ироничная полуулыбка девушкам. Всегда держал лицо, и даже трудно представить, что могло его так расстроить. Я тихо сидела и не знала, как поступить. Самым правильным было бы уйти, но стоит мне пошевелиться и он меня обнаружит. И все же решила рискнуть. «Стой, кто ты и как попала сюда?» Догнал меня вопрос в спину, когда я уже почти дошла до заветной двери. Разочарованно вздохнула и обернулась. Малфой сидел на том же самом месте, не делая попыток встать и подойти. Глаза его были сухи, но он так и не надел привычную маску аристократа, выглядел расстроенно и устало. «Меня зовут Лили Эванс, сэр, и прошла я сюда через тайный ход», честно ответила ему. «Не думал, что об этом месте кто-то еще знает», буркнул он. «Давно ты здесь?» «Вы прошли мимо меня, сэр», сказала, опасаясь его реакции на мои слова. «Видимо, я тебя не заметил», спокойно, почти равнодушно, ответил он, смотря на воду. «Тоже, значит, любишь одиночество?» «Пожалуй, нет, но иногда хочется побыть одной», не стала увиливать, прикидывая, как удалиться поделикатней. «Моя матушка умирает», внезапно признался Малфой после продолжительной паузы. Последняя надежда рухнула. «Семейное проклятие не дает сбоев», он горестно ухмыльнулся, «и вот, теперь все кончено. Еще пара дней, и ее не станет». Мне внезапно стало его жаль, словно его боль стала моей болью, поскольку хорошо знала, каково это, терять. И меня осенило. «Наследник Малфой», резко сказала я, отчего он оторвался от созерцания воды и удивленно поднял на меня взгляд. «Вы можете с уверенностью утверждать, что ваша матушка точно хочет жить. Простите мне мою дерзость, но это важно». «Конечно, она хочет жить», — раздраженно ответил Люциус, намереваясь встать и уйти. «Тогда, наверное, смогу вам помочь», — торопливо сказала я. «У меня есть волосы Хель. Не знаю точно, как они действуют, но все в один голос твердят, что ими можно спасти того, кто находится даже на пороге смерти и снять любое проклятие». «Это правда?» — вскинулся парень, еще не смея надеяться, но уже без тени отчаяния. Внезапно вскочил с места и сильно схватил меня за руку. «Если это правда, тогда принеси мне их, и я отдам тебе все, что ты захочешь. Любую цену, я заплачу любую цену», — простонал он. «Ждите здесь», — решительно приказала я, — «и никуда не уходите», — отцепив его холодные пальцы, побежала в спальню. Дорога по тайным ходам не заняла много времени, и вскоре я была на месте. Малфой уже не сидел, а нервно ходил вдоль воды. Я подошла, развернула сверток и показала ему. «Да, это они, волосы Хель», — благоговейно промолвил он, не делая попыток прикоснуться. «Ты знаешь, что надо делать?» «Знаю, но только как вы доставите покров домой, чтобы ни с кем не заговорить?» — спросила я. «Я воспользуюсь порт-ключом, а домовик позаботится, чтобы мне никто не встретился». «Хорошо», — согласилась, доставая деревянный крючок из осины. «Тогда выйдите за дверь и призовите вашего домовика, они на меня плохо влияют. А потом возвращайтесь и сохраняйте молчание». «Я знаю, мисс Эванс», — «Спасибо», – мягко ответил он и решительно вышел. Достала нити и, помолившись, набрала первую петлю. Волосы Хель – это никакие не волосы на самом деле, а очень редкое растение. Помните Элизу, что вязала из особой крапивы кольчуги своим братьям, лебедям, чтобы вернуть им человеческий облик? Вот это и есть прообраз волос Хель. Тот, кому они открылись, должен связать покрывало или платок, и проделать это необходимо в полном молчании. Говорят, что ими можно даже оборотня вылечить, но только тогда надо, как и для тех лебедей и оборотней, кольчугу вязать. Покров я вязала 2 часа, особо не старалась, просто большие ячейки, чтобы только на покрывало похоже было, как раз и длина подходящая получилась, и даже немного ниток осталось. Я их решила потом Севу подарить, когда постарше будет, для исследований. Завернув ткань в бумагу, я молча протянула ее Люциусу и, улыбнувшись, вышла. Незаметно вернулась в спальню и легла спать. Под утро прилетел Малфоевский Филин с короткой запиской, получилось, и я вздохнула свободно. За завтраком Малфой выглядел как обычно, а к вечеру, какой-то мальчишка-слизеринец принес мне от него записку, и после ужина я ускользнула в свое тайное место. «Моя матушка полностью здорова, благодаря тебе, Лили», торжественно и ласково сказал он, когда мы сели. «Я благодарю тебя от лица своей семьи и хочу узнать твою цену». «Цену?» – удивилась я. «Я сделала это по зову сердца, а не в надежде на награду. Разве жизнь можно оценить, Лили?» – терпеливо ответил он. «Ты выросла у маглов и многого не понимаешь в нашем мире. У магов принято платить по счетам сразу, пока магия не засчитала магический долг. Ты отдала мне то, что могло спасти тебя саму, и я должен тебя наградить за это». «Наследник Малфой», подумав, сказала я, «если бы я жила по законам волшебников, то у вашей мамы не было бы шанса на спасение. Я не хочу и не буду жить по таким законам. Мы не знаем времени нашей смерти. Нет гарантии, что сейчас, сделав вдох, сделаешь выдох. И заснув вечером, проснешься утром. Эти волосы мне бы могли никогда не пригодиться, и мысль о том, что они спасли чью-то жизнь, делает меня счастливой. Это лучшая награда для меня. Если вас так заботит оплата, то помогите кому-нибудь, в свою очередь. Не пройдите мимо нуждающегося. Пусть это будет та цена, которую я прошу, а мне самой от вас ничего не нужно». Малфой в изумлении замолчал, а когда отмер, задал пару уточнений, какая именно помощь зачтется в уплату долга. Похоже, он так до конца и не понял, что я имела в виду. С тех пор мы иногда общались, вот только мое место перестало быть только моим, ведь нельзя расслабиться, когда знаешь, что в любую минуту туда могут зайти. Первый год в Хогвартсе уже подходил к концу. Уже было решила, что зря боялась сюда ехать, когда случилось такое, по сравнению с чем мой самый страшный кошмар, сон о бабушке Ульяне, показался мне просто детской страшилкой. В начале мая схлопотала отработку у Филча. Меня поймали после отбоя, когда я задержалась в своем тайном месте и забыла о времени. Это была не первая моя отработка у завхоза, и, надо сказать, он меня никогда не мучил, как других, чисткой кубков без магии или натиранием пола и перил в холле. Обычно выделял мне участок коридора и оставлял одну, а помахать с полчаса палочкой совсем не трудно, да и старику отдых. Мне было его жаль. Старый, ворчливый, одинокий и никому, кроме своей кошки, ненужный брюзга. Филч даже не ел со всеми в большом зале. Все студенты его ненавидели, да и миссис Норрис тоже доставалась. Но лично я не могу сказать про него ничего плохого, кроме того, что он странный. Но трудно читать в душе человека, если тот себе на уме. Вот и сегодня все прошло по прежней схеме, только завхоз никуда не ушел и наблюдал, как я навожу порядок. «Ладно», — внезапно проскрипел он, — «хватит на сегодня. Убирай, не убирай, все без толку. Иди за мной». Он привел меня в маленькую комнату не больше кладовки и, махнув рукой на стул, прошаркал к плитке и поставил на нее пузатый старинный чайник. Под чайником занялось голубое пламя, и вскоре чай был заварен, как раз хватило времени расставить на столе пару щербатых чашек. «Ты хорошо потрудилась», — сказал Филч, — «а теперь не откажи старику, раздели ради господа со мной трапезу. И не бойся, я сам себе готовлю». В немом удивлении уставилась на мужчину. Вот уж не думала, что услышу здесь о Боге, и тем более от Филча. После его слов отказаться было бы невежливо. Я по просьбе хозяина произнесла молитву и, судя по тому, что чай из чашки никуда не делся, готовил старик действительно сам. «Да, давно это проклятое место не слышало сказанного вслух Божьего слова», — сказал он, в то время как я отпила из чашки пару глотков. «Ну, как чаек нравится?» — внезапно спросил Филч, а я поперхнулась. Мне на секунду показалось, что он меня отравил. «Да, спасибо, сэр», — откашлившись, ответила я, — «очень вкусно. Травы, собранные на благословенных полях Франции, и вода из источника святого Фрэнсиса никогда не лгут», — кивнул он на мою чашку. «Я узнал тебя», — сверкая глазами, — сказал старик, — «пришло время исполниться воли господа». «Простите, сэр, но я, пожалуй, пойду», — немного испуганно сказала я, продвигаясь к выходу. «Спасибо за чай». «Не бойся меня, сестра», — ответил он, преграждая мне путь. «Я не причиню тебе вреда». Когда он неожиданно подскочил ко мне, отпрянула и плюхнулась обратно на стул. Филч был явно не в себе, а пройти мимо него не могла, мало ли что ему в голову взбредет, хотя не чувствовала в нем угрозы, да и ничего плохого он не делал. Я приняла решение его выслушать, а там старик успокоится и выпустит меня. Мужчина тем временем раскинул руки, словно хотел взлететь, и откинул голову, а потом выпрямился и провел правой ладонью над левой, и на тыльной стороне кисти проявилась какая-то серебряная пластина в виде многоугольника. Филч зацепил ее край и с тихим рыком потянул, после чего она с тошнотворным звуком стала отделяться от тела. Когда пластина полностью вышла, и он положил ее на стол, я увидела, что она похожа на паука с 8 длинными лапами, которые, видимо, глубоко проникали в тело. С Филчем тем временем происходило что-то странное. Он так и остался высоким, но его нездоровая худоба преобразилась в жилистость. Да, а сам он стал молодым мужчиной, слишком бледным и белым, словно альбинос, что вкупе с его выцветшими глазами, единственным, что у него осталось от прежнего Филча, делало его особенно бесцветным. Одежда на нем сменилась на белую рясу, поверх которой был накинут черный, как бы двойной фартук с капюшоном, подпоясанный толстой веревкой. Я видела подобное одеяние по телевизору у монахов, только не помню у каких. Мужчина взглянул на меня, и я мысленно ахнула. В нем чувствовалась сила, не магическая, другая, не злая и не добрая, а еще спокойная уверенность в своих силах. Это был воин с фанатично горящими глазами. «Не бойся меня», — спокойно сказал он, садясь напротив. «Меня зовут брат Аргус, и я карающий меч Господень. Я здесь для того, чтобы исполнить волю Божью, как и ты, невинная. Почему вы меня так называете?» Растерялась я. «Потому, что имя твое переводится с латыни, как чистое, невинное, а с еврейского, цель мироздания, Шошана. Твое предназначение – стать жертвенным агнцем, во славу Господа, и я буду твоим щитом, пока не придет время». Я очень напугалась. Этот человек – фанатик, и куда меня опять хотят втянуть, непонятно. По крайней мере, он обещал не причинять вреда, и это радовало. Решила притвориться, что верю ему, дабы понять, что он имеет в виду. «Брат Аргус, не совсем вас поняла», — как можно спокойнее спросила я, чтобы его не раздражать. «Кто вы?» «Католик, я принадлежу ордену Черного Всадника», — охотно пояснил он. «Когда-то наше братство относилось к бенедиктинцам, но после братья избрали путь молитвы и миссионерства, забыв наше истинное предназначение. Мы, фильянтинцы, Божья длань, карающий меч, наша задача наблюдать, покуда не придет время». «Время для чего?» – спросила я. «Время конца времен и событий, что явились в откровении брату нашему Августу 700 лет назад. Господь избрал нас, семерых братьев ордена, чтобы исполнить волю его. С помощью чудного средства, что Бог передал брату Николасу, я вот уже сотни лет под разными личинами являюсь хранителем и наблюдателем этого места. Но при чем тут я? Может, вы ошибаетесь?» — спросила с надеждой в голосе. «Это невозможно. Видения, посланные Господом брату Августу, никогда не лгут. Породит адская бездна трех драконов. Примечание. Все события, описанные мной, и совпадения, случайны. История полностью выдумана автором, и не имеет отношения к реальным религиозным конфессиям, пророчествам и тому подобному. Авторский вымысел. Глава 18. И породит адская бездна трех драконов. Имя первому – война. Имя второго – мор, имя третьего – смерть, и пожрет второй дракон первого, и будет править вместо него, и принесет тьме жертву невинную, и пожрет третьего дракона, и будет править вместо него, но расступится воды, и вернется третий дракон, и рана его исцелится, и пожрет он второго дракона, и будет править вместо него. И дана ему будет власть умерщвлять и править на 1/4 суши. И выйдет зверь из бездны, и даст ему дракон силу свою.